Алла Баянова в вопросах и ответах. В жизни талантливого человека каждая мелочь имеет важное значение и является отражением его внутреннего мира. Это относится не только к профессиональной деятельности, но и к жизненному укладу, привычкам, образу мыслей. Чтобы дать читателю более полное представление о Баяновой, в книгу был введен раздел «Алла Баянова в вопросах и ответах». Надо отметить, что Алла Николаевна даже на самые неожиданные вопросы всегда отвечала откровенно и искренне. «Вы много поете перед российской публикой. Что вам дало это общение?» «Когда я пою, я знаю, что каждое мое слово и каждое мое дыхание понятно. Это огромное счастье. Я очень счастлива, что наконец-то освободилась от этой тоски по родине, от этой ностальгии. Что вы чувствуете на сцене, когда поете здесь, для нашей публики? Я выхожу на сцену радостная. Даже если день был неудачный, я радуюсь, когда сливаюсь со своей публикой. Я живу для публики. Каждый человек приходит на концерт, как будто ко мне в гости. Я всех встречаю, как хозяйка, которая пригласила гостей на ужин и радуется, когда они с аппетитом едят. Я с ними говорю. Сколько же вы помните романсов, песен, стихов, которые исполняли и исполняете? Никогда не считала. Много. Записала 11 грамм пластинок. Десяток-полтора песен на каждой. Все без единой бумажки. Вот и считайте. А сколько еще в душе горит песен и романсов? Среди них можно назвать какие-то особенно вами любимые? Очень много. Например, «Тишина» Кашеварова. Хотя я его никогда не пела. Послушайте, какая прелесть. «Над задумчивым садом». Над сонной рекой, в небесах беспредельных, великий покой. Из залив кружевных выплывает луна, ночь молчит, тишина. Или одуванчики на стихи Пожаровой, музыка моя. Там есть такие замечательные строки. Вы же призраки сквозистые, в блеске ночи голубой, одуванчики пушистые, осребренные луной, лишь на миг один согретые вздохом зыбкой красоты, словно облаком одетые светло-дымные цветы. Душу верить вам готовая на земном ее пути, научите ризу новую, ризу ясную найти. Сбросить ткани обветшалые, омраченные судьбой, и сменить мечты усталые новой, сказочной мечтой. Можно ли сказать, что в последнем четверостишии кредо вашей жизни? Именно так вы умели всегда делать, да? А теперь? Теперь у меня все есть, нет только времени. Возраст. А надо успеть донести слушателям все, что я накопила, пока вы были здесь, а я там. Сейчас я просто купаюсь в доброжелательности слушателей. Такой любви я никогда не испытывала. Хочется петь. Хочется подготовить учеников, оставить свою школу. Я не могу расстаться с эстрадой, со зрителями. Со мной теперь вся страна говорит по имени-отчеству. У вас самой есть любимые певицы? Есть. Люблю Нани Бригвадзе, Иосифа Кобзона, Фрэнка Синатру. А киноактеры? Пожалуй, Ив Монтан, Мэрилин Монро. Причем внешность Мэрилин Монро я считаю абсолютным женским совершенством до самых кончиков пальцев. Ничего не прибавить, не отнять. Любимый мой фильм с ее участием «В джазе только девушки». Раз уж мы заговорили о ваших пристрастиях, то хочется узнать и о литературных. Кто ваши любимые поэты и писатели? Может быть, есть настольная книга? Из поэтов люблю, конечно, Пушкина. Потом идут Есенин, Николай Огнивцев, Саша Черный. Из писателей предпочитаю Чехова, Куприна, Анри Труайя, Джеймса Чейза. А что касается настольной книги, то почему-то с давних пор люблю перечитывать «Детство Никиты» Алексея Толстого. И снова хотелось бы ее перечитать. А кого из композиторов слушаете более охотно? Чайковского, Шопена, Рахманинова, Грига, Листа. Иногда люблю послушать Баха. Алла Николаевна, мне кажется, читателю будет интересно узнать не только ваши художественные вкусы, но и жизненные и бытовые пристрастия, которые смогут дописать ваш облик. Например, какие ваши любимые духи? Французские духи фирмы «Герлен», «Голубой час». Цветы. Цветов много. Ромашки, ландыши, тюльпаны, герберы. Какие любите деревья? Березу и каштан. А какой любимый камень? Изумруд. Металл. Серебро. Зная вашу привязанность к животным, хочу узнать, какую вы предпочитаете породу собак? Французского бульдога, колли. Обожаю дворняк. Известно, что любимый ваш город Петербург. А какая больше нравится страна? Любимая страна после России — Германия. Вы жаворонок, любите раннее утро. А какое время года вам больше всего нравится? Весна. Весной у меня и день ангела, и день рождения. Ваше любимое блюдо. Есть ли у вас какой-то рецепт простого, но эффектного блюда? Дайте его, пожалуйста. Люблю домашние котлеты и зарумяненную, свежеподжаренную колбасу. А рецепт могу дать следующий. Взять круглые красные помидоры, надрезать острым ножом верхушку, но не до конца. Потом чайной ложечкой выскрести сердцевину, которая пригодится для других блюд. Взять хорошую болгарскую брынзу. Отмочить. Не очень. Одну ночь. И смешать с майонезом. За неимением хорошей брынзы можно коробочную, но ее надо смешать с творогом, так как она очень соленая. Наполнить этой смесью помидоры, закрыть верхней крышечкой от помидора, причем она не должна закрываться до конца от наполненной массы. Сверху облить двумя чайными ложками майонеза, так чтобы он стекал. Посыпать петрушкой и укропом и подавать на стол. Хорошая закуска к водке. У вас есть какой-нибудь любимый анекдот? Есть. Когда мне его рассказали, то я 3 дня смеялась. Записывайте. Летит трамвай на полном ходу и полон народу. На одной из скамеек сидит священнослужитель, а перед ним стоит девушка и держится за поручни. Вдруг трамвай делает резкий поворот, и девушка непроизвольно падает к нему на колени, поворачивается и говорит: «Ого-го!» А он отвечает: «Барышня, это не ого-го, это ключ от собора». Алла Николаевна, что скажут на это моралисты? Пусть говорят, что хотят. Некоторые ворчат, но большинство смеется от души. Поговорим на тему мужчина и женщина. Как вы думаете, кто должен быть главой семьи, жена или муж? Это бывает у всех по-разному и зависит от характера и темперамента того и другого. Считаю, что мужчина может изменять и даже должен. Так его задумала природа, такова его организация. А женщина? А женщины нет, у нее все по-другому. И женщине труднее потом отмыться. Но если все же это произошло, мой совет — молчи. Держи во рту это слово «нет» и отрицай во что бы ты ни стало. Это единственное, где надо скрывать, чтобы сохранить семью. А в остальном я не люблю притворяться. И сама не умею притворяться, что и посоветую всем женщинам. Какое ваше любимое имя, мужское и женское? Марк и Варвара. Каких мужчин предпочитаете, брюнетов или блондинов? Шатенов, но непременно с карими глазами. Ну, не откажусь и от серых глаз. Какого политического деятеля цените больше всего? У меня несколько таких. Горбачев. Я считаю, что он для России и для меня лично сделал очень много. Одно то, что он открыл границы, храмы, прекратил афганскую войну, уже заслуживает достойного места в истории России. Он колоссально много сделал, и люди несправедливы к нему. А я ему кланяюсь в пояс. Лужков. Исконно русский человек, которого я уважаю, люблю и в которого очень верю. Есть еще один человек, но имени его я пока сказать не хочу. Какое качество больше всего цените в мужчине и какое в женщине? Независимо от того, мужчина это или женщина, больше всего ценю в человеке силу слова, твердость убеждений, высокую порядочность.